каком восторге я была от этой мысли! Я мечтала петь в хоре вместе с Дианой, но боялась, что недостойна такой чести. Лорете нужно было уходить домой рано, потому что сегодня вечером состоится большой концерт в гостинице в Уайт-Сэндс, и ее сестра будет в нем участвовать. Лорета говорит, что американцы в отеле проводят концерты каждые 2 недели в помощь больнице Шарлоттауна. И они приглашают многих людей из Уайт-Сэндс принять в них участие. Лорета сказала, что она тоже ждет приглашения. Я просто смотрела на нее с восхищением. После того, как она ушла, мы с миссис Аллен поговорили по душам. Я рассказала ей все о миссис Томас и близнецах, Кэти Моррис и Виолетте, и о моем приезде в зеленых крышах, и о моих проблемах с геометрией. И вы можете поверить, Марила, миссис Аллен сказала мне, что она тупица в геометрии тоже. Вы не представляете, как это вдохновило меня. Миссис Линд зашла в дом пастора, прежде чем я ушла. И что вы думаете, Марила? Попечители наняли нового учителя. И это дама. Ее зовут мисс Мюриэл Стейси. Разве это не романтическое имя? Миссис Линд говорит, что они никогда не приглашали учительницу Эйвонли раньше, и она думает, что это опасное новшество. Но я думаю, что это будет великолепно иметь учителя-женщину, и я действительно не понимаю, как переживу эти 2 недели до начала школы. Мне так не терпится увидеть ее. Глава 23. Энн идет на жертвы во имя чести. Но Энн пришлось ждать больше 2 недель встречи с новой учительницей. Почти месяц прошел после случая с тортом, и настало время для новых приключений. Такие ошибки, как то, что она рассеянно вылила кастрюлю молока в корзину для пряжи в кладовой, а не в ведро для свиней, или то, что она, задумавшись, сошла с моста прямо в ручей, на самом деле не стоило принимать во внимание. Через неделю после чая в доме пастора Диана Барри устроила вечеринку. «Небольшая компания избранных», – заверила Энн Марилу, – «только девочки из нашего класса». Они хорошо провели время, и ничего плохого не случилось до тех пор, пока после чая они не оказались в саду Барри. Немного уставшие от всех своих игр и созревшие для любого заманчивого озорства, которое только могли придумать, они решили поиграть в игру «Кто осмелится?». Эта игра была модным развлечением среди учеников Эйвонли. В нее начали играть мальчики, но вскоре она распространилась и среди девочек. Все глупости, которые были сделаны тем летом Эйвонли из-за того, что их исполнители играли в эту игру, могли составить целую книгу. Прежде всего, Кэрри Слоун заявила, что Руби Гиллис не осмелится подняться до определенной ветки на огромном старом дереве ивы возле парадной двери. И, конечно, Руби Гиллис, хотя и смертельно боялась жирных зеленых гусениц, которые водились на данном дереве, а также испытывала страх перед гневом матери, если она порвет свое новое муслиновое платье, ловко залезла на дерево, по срамлению вышеуказанной Кэрри Слоун. Тогда Джози Пай вызвала Джейн Эндрюс, чтобы та проскакала на левой ноге вокруг сада без остановки, не опуская правую ногу на землю, что Джейн Эндрюс храбро попыталась сделать, но на третьем повороте силы покинули ее, и она вынуждена была признать свое поражение. Триумф Джози был таким явным, что это уже казалось неприличным, поэтому Энн Ширли вызвала ее ходить по верхней части забора, который огораживал сад с восточной стороны. Нужно сказать, что хождение по забору требует больше навыков и равновесия, чем можно было бы предположить тем, кто никогда не пробовал. Но Джози Пай, хотя и не обладала некоторыми качествами, которые делают человека популярным, имела врожденный дар ходить по заборам. Джози шла по забору Барри с беспечностью, которая, казалось, подразумевает, что такой пустяк не стоит усилий. Ее подвиг сопровождался неохотным восхищением. Большинство других девочек могли оценить его. Потерпев поражение в том, чтобы ходить по заборам, Джози сошла с забора, удовлетворенная своей победой, и бросила дерзкий взгляд на Энн. Энн тряхнула своими рыжими косами. «Я не думаю, что это такое большое достижение пройти по короткому низкому забору», — сказала она. «Я знала девочку в Мэрисвилле, которая могла пройти по гребню крыши». «Я не верю в это», — сказала Джози категорично. «Я не верю, что кто-то может ходить по крыше. Ты уж точно не сможешь». «Я не могу», — воскликнула Энн опрометчиво. «Уверена, что ты не осмелишься сделать это», — сказала Джози дерзко. «Вызываю тебя подняться на крышу и пройти по гребню над кухней миссис Барри». Энн побледнела, но ничего уже нельзя было сделать. Она подошла к стене дома, где стояла лестница, прислоненная к крыше кухни. Все пятиклассницы воскликнули: «Ох!» Отчасти от волнения, отчасти от ужаса. «Не делай этого, Энн!» — умоляла Диана. «Ты упадешь и разобьешься! Не обращай внимания на Джози Пай! Это несправедливо – заставлять кого-то сделать такую опасную вещь!» «Я должна сделать это! Моя честь поставлена на карту!» – сказала Энн торжественно. «Я пройду по гребню крыши, Диана, или погибну при этой попытке. Если я умру, ты получишь на память мое кольцо из бусинок». Энн поднялась по лестнице в полной тишине, добралась до гребня, выпрямилась, чтобы удержать равновесие, и пошла по нему, смутно понимая, что она очень высоко над землей и что ходьба по крыше – не то занятие, где может пригодиться фантазия. Тем не менее, ей удалось сделать несколько шагов, пока не случилась катастрофа. Внезапно она покачнулась, потеряв равновесие, споткнулась и упала, покатившись вниз по выжженной солнцем крыше, ломая и обрывая ветки растущего на ней плюща. Все это случилось прежде, чем из груди испуганных зрительниц вырвался общий крик ужаса. Если бы Энн упала с крыши с той стороны, с которой она поднималась, Диана, вероятно, стала бы наследницей кольца из бусинок. К счастью, она упала на другую сторону, где крыша нависала над крыльцом почти до земли, так что падение оттуда было не так страшно. Тем не менее, когда Диана и другие девушки лихорадочно побежали вокруг дома, кроме Руби Джиллис, которая будто приросла к земле и впала в истерику, они нашли Энн, очень бледную, лежащую среди оборванных веток плюща. «Энн, ты умерла!» – воскликнула Диана, бросаясь на колени рядом с подругой. «О, Энн, дорогая Энн, скажи только слово, скажи, ты умерла?» К огромному облегчению всех девочек и особенно Джози Пай, которая, несмотря на отсутствие воображения, была охвачена ужасными видениями, что все будут говорить о ней как о девочке, которая была причиной ранней трагической смерти Энн Ширли. Энн, покачиваясь, села и ответила неуверенно. «Нет, Диана, я не умерла, но думаю, что я потеряла сознание». «Как?» – рыдала Кэрри Слоун. «Как это, Энн?» Прежде чем Энн смогла ответить, миссис Барри появилась на сцене. При виде ее Энн попыталась подняться на ноги, но снова опустилась на землю, вскрикнув от боли. «В чем дело? Что у тебя болит?» – требовательно спросила миссис Барри. «Моя лодыжка!» – выдохнула Энн. «О, Диана, пожалуйста, найди своего отца и попроси его отвезти меня домой. Я знаю, что не смогу дойти сама. И я уверена, что не смогу допрыгать так далеко на одной ноге, когда Джейн не смогла это сделать даже вокруг сада». Марила была в саду и собирала в ведро яблоки, когда увидела, как мистер Барри проходит бревенчатый мост и поднимается по склону. Миссис Барри шла рядом с ним, а за ними тянулась целая процессия девочек. На руках мистер Барри нес Энн, голова которой безвольно лежала на его плече. В тот момент на Марилу снизошло откровение. Вместе с внезапным уколом страха, который пронзил ее сердце, она поняла, что на самом деле Энн означает для нее. Она и раньше признавала, что ей нравится Энн. Нет, что она очень привязалась к ней. Но теперь, когда она сбегала вниз по склону, она знала, что Энн ей дороже всех на свете. «Мистер Барри, что с ней случилось?» – выдохнула она, более бледная и взволнованная, чем когда-либо. Приходилось быть независимой, разумной Марилле. Энн сама ответила, приподняв голову. «Не бойтесь, Марилла, я ходила по гребню крыши и упала. Я думаю, что вывихнула лодыжку. Но, Марилла, я бы могла сломать шею. Давайте искать положительную сторону в случившемся». «Я могла бы догадаться, что ты пойдешь и сделаешь что-то в этом роде, когда я отпущу тебя на вечеринку», — сказала Марилла резко и сварливо, хотя и с облегчением. «Принесите ее сюда, мистер Барри, и положите на диван. Боже мой, ребенок потерял сознание». Это было действительно так. Измученная болью из-за травмы, Энн исполнила одно из своих желаний. Она упала в обморок. Мэтью, которого спешно вызвали со сбора урожая, был немедленно отправлен за доктором, который быстро пришел и обнаружил, что травма была более серьезной, чем они предполагали. Лодыжка Энн была сломана. В ту ночь, когда Марилла зашла в комнату на крыше, где лежала Энн с бледным от боли лицом, жалобный голос приветствовал ее с кровати. «Вам не очень жаль меня, Марилла?» «Это была твоя собственная вина», — сказала Марилла, закрывая ставни и зажигая лампу. «Поэтому вы и должны бы пожалеть меня», — сказала Энн, «потому что мысль, что это все моя вина, делает это испытание еще более тяжелым. Если бы я могла обвинить кого-нибудь, я бы чувствовала себя намного лучше. Но что бы вы сделали, Марилла, если бы вас вызвали пройти по крыше?» «Я бы осталась стоять на хорошей твердой земле. И пусть они вызывают дальше. Такой абсурд!» — сказала Марилла. Энн вздохнула. «Для этого нужна железная сила духа, Марилла. А у меня ее нет. Я просто почувствовала, что не могу вынести презрение Джози Пай. Она бы потешалась надо мной всю жизнь. И я думаю, что наказана так строго, что вам не нужно на меня сердиться. Марилла, и не так уж приятно терять сознание, и врач мне сделал ужасно больно, когда выпрямлял лодыжку. Я не буду в состоянии ходить в течение 6 или 7 недель и не увижу новую учительницу. Она уже не будет новой, когда я смогу пойти в школу. И Гил... Все обгонят меня в успеваемости. О, я самая несчастная из всех смертных, но я постараюсь перенести все это достойно, если только вы не будете сердиться на меня, Марилла». «Ладно, ладно, я не сержусь», — сказала Марилла. «Тебе не повезло, дитя, нет никаких сомнений. Но, как ты говоришь, ты будешь из-за этого страдать, а сейчас попытайся съесть ужин». «Разве это не счастье, что у меня такое богатое воображение», — сказала Энн. «Это поможет мне справиться с испытаниями. Что делают люди, у которых нет воображения, когда они ломают кости? Как ты думаешь, Марилла?» У Энн была веская причина поблагодарить свое воображение много раз в последовавшие за этим утомительные 7 недель. Впрочем, не только воображение развлекало ее. У нее было много посетителей, и ни одного дня не прошло без визита кого-то из школьниц, которые приносили Энн цветы и книги, рассказывали ей обо всем происходящем в мире учеников Эйвонли. «Все так добры ко мне, Марилла!» – вздохнула Энн с радостью в день, когда смогла, хромая, пройтись по комнате. «Не очень приятно все время лежать, но есть и светлая сторона в этом, Марилла. Вы узнаете, как много у вас друзей. Даже директор Белл пришел ко мне, и он действительно очень хороший человек. Не родственная душа, конечно, но все-таки он мне нравится. И мне ужасно жаль, что я когда-то критиковала его молитвы. Я считаю теперь, что он действительно искренне произносит их, хотя он привык так говорить, как будто его это не интересует. Он мог бы преодолеть это, если бы приложил немного усилий. Я намекнула ему на это. Я рассказала ему, как сильно старалась, чтобы мои собственные маленькие молитвы были интересными. И он рассказал мне, что когда он был мальчиком, то тоже сломал лодыжку. Так странно думать о директоре Бэйли, как о мальчике. Даже мое воображение имеет свои пределы, потому что я не могу себе это представить. Когда я пытаюсь представить себе его как мальчика, я вижу его с серыми усами и в очках, таким, как он выглядит в воскресной школе, только маленький. Зато легко представить себе миссис Аллан маленькой девочкой. Миссис Аллан была у меня 14 раз. Разве это не повод для гордости, Марила? Ведь у жены священника так много забот. Она такая веселая гостья. Она никогда не говорит мне, что это моя собственная вина, или что она надеется, что я стану хорошей девочкой в результате. Миссис Лин всегда говорила мне это, когда приходила ко мне, причем говорила таким тоном, будто не верит, что я могу стать хорошей девочкой. Даже Джози Пай пришла навестить меня. Я приняла ее так вежливо, как только могла, потому что, я думаю, она сожалеет, что вызвала меня ходить по крыше. Если бы я умерла, она бы несла тяжелое бремя угрызений совести всю свою жизнь. Диана показала себя верным другом. Она приходила каждый день, чтобы развеселить свою одинокую подругу. Но, ах, я буду так рада, когда смогу пойти в школу. Я слышала такие захватывающие рассказы о новой учительнице. Все девочки думают, что она очень милая. Диана говорит, что у нее прекрасные светлые вьющиеся волосы и такие выразительные глаза. Она одевается красиво, и ее рукава на платье пышнее, чем у кого-либо еще в Эйвонли. Каждые две недели по пятницам она организует художественные чтения, и каждый должен прочитать отрывок или принять участие в диалоге. О, так приятно думать об этом! Джози Пай говорит, что она ненавидит это, но это только потому, что у Джози так мало воображения. Диана, Руби Гиллис и Джейн Эндрюс готовят диалог под названием «Утренний визит» на следующую пятницу и во второй половине дня в пятницу, когда нет выступлений. Мисс Стейси ведет всех на урок на свежем воздухе, и они будут изучать папоротники, цветы и птиц. И они делают гимнастику каждое утро и вечер. Миссис Линд говорит, что никогда не слышала о таких занятиях, и все это происходит из-за того, что учитель – женщина. Я думаю, это должно быть прекрасно, и я верю, что найду в мисс Стейси родственную душу. Пока что очевидно только одно, Энн, – сказала Марила, – что при падении с крыши Барри твой язык не пострадал. Глава 24. Мисс Стейси и ее ученики готовят концерт. Только в октябре Энн была готова вернуться в школу. Это был прекрасный октябрь, весь в красном и золотом, снежными утрами, когда долины были заполнены мягкими туманами, как будто дух осени налил их в чаши долин, чтобы солнце могло осушить их. Туманы играли разными красками – аметистовой, жемчужной, серебряной, розовой и дымчато-синей. Росы так сильно окропляли поля, что те блестели, как серебристое покрывало, и в лесных долинах лежали кучи шелестящих листьев, которые громко хрустели, если пробежать под ним. Березовый путь был покрыт желтым навесом, а папоротники стали бурыми и увяли. В самом воздухе носился особый запах, который воодушевлял девочек, которые, в отличие от улиток, быстро и охотно шагали в школу. Это было здорово – сесть снова за маленькую коричневую парту, рядом с Дианой, увидеть Руби Гиллис, кивающую через проход, получить записку от Кэрри Слоун и жвачку из смолы от Джулии Белл. Энн глубоко вздохнула от счастья, когда затачивала карандаш и раскладывала свои картинки на парте. А жизнь, конечно, была очень интересной. А в новом учителе она нашла еще одного хорошего и полезного друга. Мисс Стейси была яркой, отзывчивой молодой женщиной со счастливым даром завоевывать привязанность своих учеников и извлекать лучшие их духовные и моральные качества. Энн расцвела, как цветок, под благотворным влиянием и приносила домой для восхищенного Мэтью и критичной Марилы хвалебные отчеты о школьных событиях. «Я люблю мисс Стейси всем сердцем, Марила. Она настоящая леди, и у нее такой приятный голос. Когда она произносит мое имя, я чувствую инстинктивно, что она бы написала его правильно. У нас было художественное чтение во второй половине дня. Я очень бы хотела, чтобы вы были там и услышали, как я читаю Марию Стюарт, королеву Шотландии. Я вложила всю свою душу в это произведение. Рубен Гилли сказала мне, когда мы шли домой, что когда я произнесла строку «Прощай навсегда, мое женское сердце», кровь застыла в ее жилах. «Ну, ты, возможно, прочитаешь это для меня как-нибудь на днях, в сарае», — предложил Мэтью. «Конечно, я прочитаю», — сказала Энн задумчиво, «но, боюсь, не получится сделать это так же хорошо. Это будет не так интересно, как когда целая школа внимает тебе, затаив дыхание. Я знаю, что у меня не получится сделать так, чтобы ваша кровь застыла в жилах». Миссис Линд говорит, что ее кровь застыла в жилах в прошлую пятницу, когда она увидела мальчиков, которые лезли на верхушки тех больших деревьев на холме Белла за вороньими гнездами, — сказала Марила. Удивительно, что мисс Стейси одобряет это. «Но нам было нужно воронье гнездо для изучения природы», — объяснила Энн. «Это было на нашем уроке на свежем воздухе во второй половине дня. Эти уроки во второй половине дня просто прекрасны, Марила. И мисс Стейси объясняет все так красиво. Мы должны были написать сочинение об этих уроках, и я пишу самые лучшие работы». «Не стоит себя хвалить, лучше пусть учитель оценит». «Ну, это она сказала, Марила, и я не хвастливая. Как я могу хвастаться, когда я такая тупица в геометрии? Хотя я действительно начинаю немного лучше соображать в ней. Мисс Стейси очень понятно объясняет. Тем не менее, я никогда не буду хорошо ее знать, и, уверяю вас, это унизительное чувство. Зато я люблю писать сочинения». Обычно мисс Стейси позволяет нам выбрать свободные темы, но на следующей неделе мы должны написать сочинение о каком-то выдающемся человеке. Трудно выбрать среди многих замечательных людей, которые жили на этом свете. Как это должно быть прекрасно, быть выдающимся человеком, и чтобы после того, как ты умрешь, о тебе писали сочинение. Ой, я бы очень хотела стать знаменитой. Я думаю, что когда я вырасту, я стану медсестрой и вместе с Красным Крестом отправлюсь на поля боя, как посланник милосердия. Конечно, если я не стану иностранным миссионером, это было бы очень романтично. Но нужно быть очень хорошей, чтобы быть миссионером, и это будет камнем преткновения для меня. Мы также делаем гимнастику каждый день. Она помогает нам быть изящными и способствует пищеварению. «Какие глупости!» — сказала Марила, которая действительно думала, что это все ерунда. «Но все уроки на свежем воздухе во второй половине дня, художественное чтение по пятницам и занятия гимнастикой не шли ни в какое сравнение с проектом, который мисс Стейси предложила в ноябре. Он состоял в том, что ученики школы Эйвенли должны были подготовить концерт и показать его в канун Рождества, с похвальной целью собрать средства на школьный флаг. Ученики с восторгом приняли этот план и сразу начали подготовку к концерту. Но из всех воодушевленных исполнителей никто не был так взволнован, как Энн Ширли, которая отдалась этому начинанию всем сердцем, сдерживаемая только неодобрением Марилы, которая считала всю эту затею вздорной. Это «забивание головы чепухой и трата времени, которое должно быть использовано для уроков», – проворчала она. «Я не одобряю, чтобы дети участвовали в концертах и бегали по репетициям. Это делает их хвастливыми, нахальными и приучает бродить без дела». «Но это же для благой цели», – сказала Энн. «Флаг будет воспитывать дух патриотизма, Марила». «Выдумки! Мало кто из вас думает про патриотизм. Все, что вам нужно, это развлечься». «Но ведь можно объединить патриотизм и развлечения, не так ли?» «Конечно, это замечательно, что будет концерт. Мы собираемся исполнить 6 хоровых песен, а Диана и я споем соло. Я участвую в 2 сценках – «Королева фей» и «Общество по борьбе со сплетнями». Мальчики тоже сыграют сценку, и я буду читать два стихотворения, Марила. Я просто дрожу, когда думаю об этом, но это приятная дрожь. И, наконец, будет живая картина «Вера, надежда и любовь». Диана, Руби и я будем ее изображать, завернутые в белые простыни с распущенными волосами. Я буду Надеждой, сложу руки вот так, а глаза подниму к небу. Я собираюсь репетировать в комнате на крыше. Не пугайтесь, если услышите стоны. Я должна надрывно стонать в одном из моих стихотворений. И это действительно трудно, Марила. Джози Пай обиделась, потому что она не получила роль, которую хотела. Она хотела быть королевой фей. Но это было бы смешно, никто не слышал, чтобы королева фей была такая толстая, как Джози. Королева фей должна быть стройной. Джейн Эндрюс будет играть королеву, а я одну из ее фрейлин. Джози говорит, что она думает, что рыжая фея – это так же нелепо, как толстая. Но я не обращаю внимания на то, что говорит Джози. У меня будет венок из белых роз в волосах. А Руби Гиллис одолжит мне свои туфельки, потому что у меня нет своих подходящих. Понимаете, для феи нужны туфельки. Вы же не можете себе представить фею в сапогах, правда? Особенно с кованными носками. Мы собираемся украсить зал еловыми и пихтовыми ветками, сплетенными в них розовыми бумажными розами. И мы все войдем парами в зал, когда зрители рассядутся, пока Эмма Уайт будет играть марш на органе. «О, Марила, я знаю, что вы не с таким энтузиазмом относитесь к этому, но разве вы не надеетесь, что ваша маленькая Энн покажет себя в наилучшем свете?» «Все, на что я надеюсь, что ты будешь хорошо себя вести. Я буду искренне рада, когда закончится вся эта суета, и ты сможешь успокоиться. Ты ничем другим не можешь заниматься, потому что у тебя голова забита сценками, стонами и живыми картинами. Что касается твоего языка, это чудо, что в нем еще не появилась дырка». Энн вздохнула и пошла на задний двор, где Мэтью колол дрова. Молодая новая луна взошла в западной части темно-зеленого неба и светила через голые ветки тополей прямо во двор. Энн уселась на поленице и рассказывала Мэтью о концерте, уверенная, что найдет благодарного и сочувствующего слушателя в его лице. «Ну, я думаю, это будет очень хороший концерт, и я надеюсь, ты хорошо сыграешь свою роль», — сказал он, улыбаясь ее нетерпеливому живому личику. Энн улыбнулась ему. Эти двое были лучшими друзьями. И Мэтью не раз благодарил звезды за то, что не имел ничего общего с воспитанием Энн. Это было исключительно в компетенции Марилы. Если бы ему пришлось воспитывать Энн, он бы не знал, как справедливо разделить симпатию и долг. А так он мог портить Энн, как говорила Марила, столько, сколько хотел. Но это был не такой уж плохой расклад. Немного похвалы иногда так же полезно, как и самое добросовестное воспитание в мире. Глава 25. Мэтью настаивает на пышных рукавах. Мэтью провел неприятные 10 минут. Это случилось, когда он пришел на кухню, в сумерках, холодным серым декабрьским вечером, и сел в углу на деревянный ящик, чтобы снять свои тяжелые ботинки, даже не догадываясь о том, что Энн и ее одноклассницы репетируют королеву фей в гостиной. Вскоре они пришли толпой через коридор на кухню, весело смеясь и болтая. Они не видели Мэтью, который стыдливо спрятался в тени деревянного ящика с ботинком в одной руке и лопаткой для обуви в другой. Он застенчиво наблюдал за ними в течение все тех же 10 минут, пока они надевали свои шапки и куртки и разговаривали о сценках и концерте. Энн стояла среди них со светящимися глазами и такая же оживленная, как они. Но Мэтью внезапно осознал, что чем-то она отличается от подруг. И эта разница, которая беспокоила Мэтью, не должна была существовать. Цвет лица у Энн был ярче, глаза больше и выразительные, черты более тонкие, чем у других. Даже застенчивый, невнимательный Мэтью мог увидеть это. Но разница, которая беспокоила его, не имела отношения к вышеперечисленному. Тогда в чем же она была? Мэтью думал об этом и после того, как девочки ушли, взявшись за руки по длинной обледеневшей дорожке. А Энн села за свои книги. Он не мог поделиться мыслями с Марилой, которая, как он был уверен, фыркнула бы презрительно и сказала бы, что единственное различие между Энн и другими девочками в том, что они иногда молчат, а Энн никогда. Такое замечание не сильно помогло бы Мэтью. Он решил покурить трубку, чтобы обдумать этот вопрос, что вызвало большое неудовольствие у Марилы. После 2 часов курения и упорных размышлений Мэтью нашел ответ. Энн была одета не так, как другие девочки. Чем больше Мэтью думал над этим вопросом, тем больше он убеждался, что Энн никогда не была одета, как другие девочки, никогда с тех пор, как приехала в зеленые крыши. Марила одевала ее в простые темные платья, скроенные по одной и той же выкройке. И если Мэтью и знал, что такая вещь, как мода в одежде, существует, то это было единственное, что он знал о ней. Но он был совершенно уверен, что рукава на платье Энн отличаются от рукавов других девочек. Он вспомнил стайку маленьких девочек, которых он видел тем вечером, все в веселых, красных, синих, розовых и белых платьях, и он задался вопросом, почему Марила всегда одевала Энн так невыразительно и мрачно. Наверное, так и должно быть. Марила знала, как лучше, ведь Марила занималась воспитанием Энн. Вероятно, таким образом применялись некоторые мудрые правила воспитания. Но, конечно, не будет никакого вреда, если у ребенка появится одно красивое платье, например, такое, как у Дианы Барри. Мэтью решил, что он подарит ей такое, что, безусловно, не может считаться как вмешательство в воспитание. До Рождества осталось только 2 недели. Хорошее новое платье будет самым подходящим подарком. Мэтью со вздохом удовлетворения убрал трубку и пошел спать, а Марила открыла все двери и окна в доме, чтобы проветрить. На следующий вечер Мэтью отправился в Кармоди, чтобы купить платье. Он был настроен преодолеть все препятствия и покончить с этим, но чувствовал, что ему предстоит нелегкое испытание. Были некоторые вещи, которые Мэтью мог легко купить и даже поторговаться, но он знал, что придется положиться на милость лавочника при покупке платья для девочки. После долгих размышлений Мэтью решил идти в магазин Сэмуэля Лоусона вместо того, чтобы идти к Вильяму Блэру. Хотя Кастберы всегда делали покупки у Вильяма Блэра, это было почти так же незыблемо, как быть членом пресвитерианской церкви и голосовать за консерваторов. Но 2 дочери Уильяма Блэра часто обслуживали клиентов в магазине, и Мэтью ужасно их боялся. Он мог иметь дело с ними, когда точно знал, что он хотел, и мог указать на это. Но в таком деле, как покупка платья, где требуется объяснение и консультации, Мэтью чувствовал, что он должен быть уверен, что за прилавком мужчина, поэтому он лучше пойдет в магазин Лоусона, где Самуэль или его сын обслужат его. Увы, Мэтью не знал, что Самуэль в связи с расширением своего бизнеса также нанял продавщицу. Она была племянницей его жены и очень решительной молодой особой с огромной прической помпадур, большими живыми карими глазами и широкой, сбивающей с толку, улыбкой. Она была одета с подчеркнутым шиком и носила несколько браслетов, которые сверкали и гремели при каждом движении руки. Мэтью и так был смущен ее присутствием за прилавком, а эти браслеты полностью сбили его с толку. «Чем я могу помочь вам сегодня, мистер Касберт?» Быстро и вкрадчиво спросила мисс Лусила Харрис, хлопнув руками по прилавку. «У вас есть, скажем, садовые грабли?» – заикаясь, спросил Мэтью. Мисс Харрис посмотрела несколько удивленно, не ожидая услышать от покупателя вопрос о садовых граблях в середине декабря. «Мне кажется, у нас осталась парочка», – сказала она. «Но они наверху, в кладовой. Я пойду посмотрю». Во время ее отсутствия Мэтью собрал свои разрозненные мысли для новой попытки. Мисс Харрис вернулась с граблями и весело спросила. «Что-нибудь еще хотите купить сегодня, мистер Касберт?» Мэтью взял себя в руки и ответил. «Ну, раз вы предлагаете, я мог бы также взять, то есть посмотреть, то есть купить немного семян для посадки». Мисс Харрис слышала, что Мэтью Касберта называют странным. Теперь она пришла к выводу, что он был полностью сумасшедшим. «Мы будем продавать семена весной», — объяснила она надменно. «У нас их нет в продаже сейчас». «О, конечно, конечно, так и есть», — пробормотал несчастный Мэтью, схватив грабли и попятившись к двери. На пороге он вспомнил, что не заплатил за них, и вернулся назад с несчастным видом, в то время как мисс Харрис считала сдачу. Он собрал все свои силы для окончательной отчаянной попытки. «Ну, если это не доставит вам слишком много неудобства, я мог бы тоже это... Я бы хотел взглянуть на сахар. Белый или коричневый?» — спросила мисс Харрис терпеливо. «Ох, ну, коричневый», — сказала Мэтью слабым голосом. «Там стоит бочка с ним», — сказала мисс Харрис, звеня браслетами. «Это единственный сорт, который у нас есть». «Я возьму 20 фунтов», — сказал Мэтью. На лбу у него выступил пот. Мэтью был уже на полпути домой, когда смог вернуть себе душевное равновесие. Это был ужасный опыт. «Но так ему и надо», — подумал он, — «за совершение покупок в чужом магазине». Когда он вернулся домой, он спрятал грабли в сарае для инструментов, но сахар отнес Марилле. «Коричневый сахар?» — воскликнула Марилла. — О чем ты думал, когда покупал столько? Ты знаешь, я никогда не использую его, только в кашу для наемных рабочих или темный фруктовый пирог. Джерри ушел, а пирог я давно уже не пекла. Это не очень хороший сахар, крупный и темный. Уильям Блэр обычно не продает такой. — Я думал, что может пригодиться когда-нибудь, — сказал Мэтью, поспешил уйти. Когда Мэтью поразмыслил над этим вопросом, он пришел к выводу, что только женщина может справиться с данной ситуацией. Марилла отпадала сразу. Мэтью был уверен, что она немедленно забракует это предложение. Оставалась только миссис Линд, ибо ни у какой другой женщины Эйвонли Мэтью не осмелился бы спросить совета. К миссис Линд он и пошел, и добрая женщина быстро забрала дело в свои руки у отчаявшегося Мэтью. «Выбрать платье, чтобы вы подарили его Энн? Конечно, я могу. Я собираюсь в Кармоди завтра и заодно куплю его. Вы хотите что-то особенное, нет? Ну, тогда я просто выберу по своему вкусу. Я считаю, что хороший глубокий коричневый цвет подойдет Энн. В магазине Уильяма Блэра продается красивая полушелковая ткань. Глория, возможно, вы хотели бы, чтобы я пошила это платье для нее, ведь если Марилла будет его шить, то Энн узнает раньше времени, и сюрприз не получится. Что ж, я сделаю это. Нет, это не доставит мне хлопот. Мне нравится шить. Я пошью его по выкройке для моей племянницы, Дженни Гиллис, потому что она и Энн похожи фигурами, как две капли воды. «Буду вам очень благодарен», — сказал Мэтью. «Я не знаю, но я хотел бы, я думаю, сейчас делают рукава по-другому, чем раньше. Если я не прошу слишком многого, я бы хотел, чтобы вы их сделали по-новому». «Пышные рукава? Конечно! Вы не должны волноваться больше об этом, Мэтью. Я сделаю все по последней моде», — сказала миссис Линд. Для себя она добавила, когда Мэтью ушел. «Приятно будет увидеть, что бедный ребенок одел что-то приличное хоть один раз. То, как Марилла ее одевает, на самом деле смешно. Вот что. И я хотела сказать ей об этом много раз. Я придержала язык, потому что вижу, что Марилла не хочет советов, и она думает, что знает больше о воспитании детей, чем я. Хотя она и старая дева. Так всегда бывает. Люди, которые воспитали своих детей, знают, что нет никаких надежных методов, которые подойдут любому ребенку. Но те, кто никогда не воспитывал детей, считают, что все так же просто и легко, как тройное правило в математике. Просто подставьте ваши 3 числа согласно правилу, и вы получите решение. Но плоть и кровь не подходят под математические правила. И вот где Марилла Касберт делает свою ошибку. Я полагаю, она пытается воспитать дух смирения в Энн, одевая ее таким образом. Но это, скорее всего, вызовет зависть и недовольство у девочки. Я уверена, что ребенок видит разницу между своей одеждой и платьями других девочек. Подумать только! Даже Мэтью заметил это. Этот человек просыпается после 60 лет сна. Марила догадывалась в течение следующих 2 недель, что Мэтью что-то задумал, но что именно, она не знала до Рождества, когда миссис Линд шила новое платье. Марила приняла это в целом хорошо, хотя очень вероятно, что она не поверила дипломатическому объяснению миссис Линд, что она шила платье потому, что Мэтью побоялся, что Энн узнает об этом слишком рано, если Марила сделает это. Так вот почему Мэтью смотрел и улыбался так таинственно в течение этих 2 недель, — сказала она немного натянуто, но снисходительно. Я знала, что он придумал какую-то глупость, но я должна сказать, что не думала, что у Энн есть необходимость в дополнительных платьях. Я пошила ей 3 хороших, темных, практичных платья этой осенью. А все остальное — это излишество. Только на эти рукава ушло столько материала, что хватило бы на кофточку. Ты просто потворствуешь тщеславию Энн, Мэтью, а она и так самовлюбленная, как павлин. Но я надеюсь, что она будет удовлетворена. Я знаю, что она давно хотела платье с этими глупыми рукавами, с тех пор, как они только появились. Хотя никогда не говорила о них после первого раза. Эти рукава становятся все больше и смешнее, прямо как большие воздушные шары. В следующем году тем, кто носит их, придется проходить через дверь боком. Рождественское утро мир встретил в прекрасном белом одеянии. Декабрь был очень мягким, и люди готовились к зеленому Рождеству, но за ночь выпало достаточно снега, чтобы преобразить Эйвонли. Энн восхищенно выглянула из своего окна в комнате на крыше. Ели в лесу привидения были пушистые и прекрасные. Березы и дикие вишни стояли будто в жемчужных бусах. Пашни пестрели участками снежных ямочек. И в воздухе ощущалась великолепная морозная свежесть. Энн побежала вниз, напевая, так что ее голос прокатился эхом по всему поместью зеленой крыши. «Счастливого Рождества, Марила! С Рождеством Христовым, Мэтью! Разве это не прекрасное рождественское утро? И я так рада, что все вокруг белое. Любое другое Рождество кажется ненастоящим, если нет снега, не так ли? Я не люблю зеленое Рождество. Оно обычно не зеленое, а такого противного серо-коричневого цвета. Что заставляет людей называть его зеленым? Что это, Мэтью? Это мне? О, Мэтью!» Мэтью робко развернул платье и вынул его из упаковки, а потом примирительно взглянул на Марилу, которая с притворным равнодушием наполняла чайник. Но, тем не менее, краем глаза заинтересованно наблюдала за происходящим. Энн взяла платье и посмотрела на него в благоговейном молчании. О, каким милым оно было! Прекрасная мягкая коричневая ткань Глория блестела, как шелк. Юбка с изысканными оборками и рюшами, корсаж искусно драпированный самым модным образом, с небольшим накрахмаленным кружевным воротничком. Но рукава, они были венцом всего, длинные манжеты по локоть, а над ними 2 красивых фонарика, разделенные полосками оборочек и бантиков из коричневой шелковой ленты. «Это рождественский подарок для тебя, Энн», — сказал Мэтью смущенно. «Ну-ну, Энн, тебе не нравится? Ну ладно, ладно». Глаза Энн внезапно наполнились слезами. «Мне нравится, о, Мэтью!» Энн положила платье на стул и сжала руки. «Мэтью, это совершенно восхитительно! О, я никогда не смогу отблагодарить вас! Посмотрите на эти рукава! О, мне кажется, это прекрасный сон!» «Ну хорошо, давайте завтракать», — прервала ее Марила. «Я должна сказать, Энн, я не думаю, что тебе нужно платье, но так как Мэтью подарил его тебе, аккуратно с ним обращайся. Там также есть ленты для волос. Это миссис Линд оставила для тебя. Они коричневые, чтобы подходили к платью. А теперь иди завтракать». «Не представляю, как мне есть завтрак!» — сказала Энн восторженно. «Завтрак кажется настолько обыденным в такой волнующий момент! Я бы предпочла любоваться платьем! Я так рада, что пышные рукава по-прежнему у моды! Я бы не пережила, если бы они вышли из моды, прежде чем у меня появилось платье с ними! Я никогда не чувствовала бы себя довольной, понимаете? Как прекрасно, что миссис Линд также подарила мне ленту! Я чувствую, что должна стать очень хорошей девочкой. Это как раз тот случай, когда мне жаль, что я не идеальная девочка, и я всегда обещаю себе, что стану такой в будущем. Но почему-то очень трудно выполнять свои обещания, когда появляется какое-то непреодолимое искушение. Тем не менее, я действительно буду стараться изо всех сил в этот раз». Когда завтрак был закончен, на белом бревенчатом мостике в долине появилась Диана, веселая маленькая фигурка в малиновом пальто. Энн понеслась вниз по склону, чтобы встретить ее. «С Рождеством Христовым, Диана! О, это прекрасное Рождество! Я хочу тебе показать кое-что великолепное! Мэтью подарил мне чудесное платье с такими рукавами! Я не могу даже представить себе что-то красивее!» «У меня тоже есть кое-что для тебя», — сказала Диана, запыхавшись. «Вот, в этой коробке. Тетя Жозефина прислала нам большую коробку с множеством подарков. И это тебе. Я бы принесла это прошлым вечером, но посылка пришла после наступления темноты, и мне не хотелось идти через лес привидений в темноте». Энн открыла коробку и заглянула. Она увидела открытку с надписью «Для девочки Энн с Рождеством». А затем пару элегантных маленьких туфелек, вышитых бисером, с атласными бантами и блестящими пряжками. «О, — сказала Энн, — Диана, это чересчур, и я, наверное, сплю». «Я называю это даром небес, — сказала Диана. Тебе не придется больше одалживать туфли у Руби. И это радует, потому что они на два размера больше, чем тебе нужно». Это было бы ужасно слышать, как фея шлепает по сцене. Джози Пай точно была бы рада. А ты знаешь, что Роб Райт пошел домой после репетиции вместе с Герти Пай прошлым вечером? Ты когда-нибудь слышала подобное? Все ученики Эйвонли были в тот день в лихорадочном волнении. Нужно было украсить зал для концерта и провести генеральную репетицию. Концерт прошел вечером с большим успехом. Маленький зал был переполнен. Все исполнители выступили хорошо, но Энн была звездой вечера, что даже такая завистливая девочка, как Джози Пай, не смогла отрицать. «О, какой был блестящий вечер!» – вздохнула Энн, когда все закончилось, и они с Дианой шли вместе домой под темным звездным небом. «Все прошло очень хорошо», — сказала практичная Диана. «Я думаю, мы собрали около $10. Знаешь, мистер Аллен собирается отправить отчет о концерте в газету Шарлоттауна». «О, Диана, как ты думаешь, мы увидим наши имена в газете? Меня охватывает волнение при мысли об этом. Твое соло было совершенным, Диана. Я почувствовала гордость, когда тебя вызвали на бис. Я сказала себе... Это ведь мою дорогую задушевную подругу так высоко оценили. Ну, а твое художественное чтение? Я думала, зал взорвется от аплодисментов. Энн, это выступление было просто великолепно. О, я так нервничала, Диана, когда мистер Аллен назвал мое имя перед выступлением.